Поэтому Шэнь Дао отбросил знания, отказался от личных убеждений и следовал неизбежному. Очищение от вещей он считал основным законом. Шэнь Дао говорил: «Знание — это не знание. Если иметь даже ничтожные знания, то это приближает человека к беде». Непостоянный и ненужный, он высмеивал то, что Поднебесное уважает способных. Необузданный и бездеятельный, он порицал великих мудрецов Поднебесной. Своим учением он, как ударами молотка, соединял все вещи и совершенствовал их форму, и находился в круговороте и изменениях вместе с ними. Отбрасывал и истинное, и ложное, если только можно было таким образом избежать затруднений. Не руководствовался ни знаниями, ни размышлениями. Не знал ни прошлого, ни будущего, лишь неподвижно возвышался, своевольный и независимый. Действовал лишь после того, как его подтолкнули. Передвигался лишь после того, как его потянули. Кружился, подобно смерчу. Крутился, подобно перышку. Вращался, подобно мельничному жернову. Считая, что таким образом сохраняет себя в целости, не делает ошибок. И в движении, и в покое не совершает поступков и никогда не творит преступлений. Что было этому причиной? Подобно вещи, не обладающей знаниями, он не знал ни страданий самоутверждения, ни тягот применения знаний. Ни в движении, ни в покое не отрывался от естественных начал, и поэтому за всю жизнь не встретился ни с похвалой, ни с порицанием. Поэтому Шэнь Дао говорил, следует достичь такого состояния, чтобы быть подобным вещи, не обладающей знаниями, и на этом остановиться. Не надо использовать ни способных, ни мудрых, ведь даже самый маленький комок земли не теряет своего Дао. Выдающиеся люди в разговорах между собой высмеивали его, говоря: «Учение Шэнь Дао — это не образец поведения для живых людей, это высшие принципы для мертвых, оно лишь вызывает удивление». Таким же был и Тянь Пянь. Он учился у Пэн Мэнэй, постиг его учение без наставлений учителя. Учитель Пэн Мэн говорил: «В древности люди, постигшие Дао, поднимались до понимания того, что нет ни правды, ни неправды, и это все. Их поучения исчезали так быстро, как шум ветра. Как же можно о них говорить?» Его учение часто шло вразрез с мнениями других людей и не встречало их одобрения. Оно не могло избежать совершенствования его формы другими людьми. То, что в его учении называется Дао, не является настоящим Дао. А правда, о которой в нем говорится, не свободна от лжи. Пэн Мэн, Тянь Пянь и Шэнь Дао не знали Дао, хотя все они когда-то что-то, в общем, о нем слышали. Считать начало сущностью, а вещь внешней формой, считать, что накопление не создает достаточности, спокойно и в одиночестве общаться с духами — все это в древности имелось в науке о Дао. Начальник пограничной заставы и Лао Дань услышали об этих наставлениях и обрадовались им. Они построили свое учение на трех принципах — постоянстве, небытии и бытии, главным в нем считая великое единство. Внешним проявлением своего учения они считали мягкость, слабость, скромность и унижение, а внутренней сущностью его считали утверждение, что пустота не разрушает тьмы вещей.